Глава 27. Истории. Мартин вскоре появился, весь в крови и с потерянным выражением лица, но новость принес хорошую. Алекс будет жить. Хотя ему все еще нужна помощь профессионалов. Много, много помощи. «Псих без сознания, и лучше его не трогать», — добавил он, хотя имел в виду другое. «Нечего мне на Алекса смотреть». «Что дальше?» — спросила я, глядя на Стрейта. Мысленно мой вопрос тоже звучал иначе. «Что дальше будем делать с Рихардом Басхом?» Советник меня понял. «Ничего. Спустимся вниз, заберем девушку. Заберем Алекса и уйдем. А потом?» «А потом хлебнем столько всего, что ты забудешь об увиденном здесь». «Я могу попробовать», — начал было воин, но Стрейт покачал головой и указал на лестницу. Кем бы ни был Рихард Басх, он далеко не вик, молодой и неопытный. Кто знает, сколько ему вообще лет. Внизу нас и впрямь ждала девушка. Сидела на том же диване, на который упали мы с Мартином. Возле ее ног елозил мальчик лет 2 или 3. На девушке не было защитного артефакта, поэтому я хорошо видела ее эмоции. И среди них не было страха, только небольшое волнение. Но только когда она смотрела в нашу сторону. К Рихарду Басху у нее были иные чувства. Доверие, сожаление, тревога. Думаю, он сообщил ей о грядущем расставании. А ей не хотелось уходить с нами. Она предпочла бы остаться с этим мужчиной, не подозревая, какой он на самом деле. Сосредоточившись на ее чувствах, я не сразу разглядела саму Гелиту. И она оказалась обычной, миленькой, среднего роста, чуть пухловатой. Объема добавлял и забавно торчащий вперед живот, еще совсем небольшой. Круглые щеки, пухлые губы, добрый взгляд и длинные почти до пояса темные волосы. Если поставить их рядом с Катариной Сивской... Нет, лучше так не делать. Рядом с Катариной Сивской никому не стоит вставать. И причина даже не в Даре, а в Катарине. Никто во всем мире не смог бы выдержать конкуренции с ней. Настолько она прекрасна, настолько заметна, притягательна и харизматична. Но правда в том, что для кого-то Гелита оказалась милее и ближе к сердцу. Мы поздоровались и представились. Гелита ответила тем же, сообщив, что ее сына зовут Фэроу, как дедушку его величества. Он сам на этом имени настоял, а вот девочку он бы назвал Леей, просто потому что ему нравилось это имя. «Мне правда надо уйти?» — спросила она лже Рихарда. Его взгляд смягчился, когда он смотрел на девушку. «Так будет лучше, дорогая. Фар просил защищать тебя до тех пор, пока ты не перестанешь в этом нуждаться. И сейчас ты должна двигаться дальше. Жизнь на отшибе мира с одним мной не для детей и не для тебя». «Хорошо, если так нужно». Стрейт перевел взгляд с Рихарда Басха на Гелиту и понял, что с перевертышем ей комфортнее. Она расслаблена, не ждет подвоха и не закрывается. Без знакомого лица рядом поговорить с девушкой будет сложнее. Поэтому советник присел рядом с Гелитой. «Вы не против рассказать нам свою историю?» Она посмотрела на Рихарда и кивнула. «Не против». На самом деле история Гелиты не отличалась оригинальностью. Просто в один прекрасный день она встретила мужчину. Они столкнулись на городском рынке Хёрста. Гелита продавала там персики. Мужчина представился Фаром и поначалу показался девушке странным. Вроде бы как в обычной одежде, но всегда слишком чистый, чтобы быть обычным человеком. Но Гелита верила и думала, что она ошибается, ведь зачем кому-то врать? Фар то появлялся, то исчезал. Иногда надолго, но Гелита не сомневалась, что он из Хёрста. С ним здоровались на улицах, как с обычным местным. Гелита не задавала много вопросов. Она доверяла новому знакомому. Их отношения становились все ближе, пока не перешли в стадию бурного романа. Девушка раз пять повторила, что сама от себя такого не ожидала, и вообще она бы никогда. Но случилось. Как и весть о появлении Фэроу. Все просто случилось. Быстро и слишком непонятно, чтобы все осознать. Мужчина на новость о ребенке отреагировал странно. Он радовался. Гелита это видела. Да, он сам так сказал, но было что-то еще. Он ничего не объяснял, закрывался и повторял, что счастлив. У него будет наследник. Торопиться некуда, но он будет. Это же замечательные новости. Гелита была в растерянности. Если Фар зовет будущего ребенка каким-то там наследником, то почему... Почему не делает других шагов? Он относится к Гелите несерьезно? Он хочет ребенка, но ему не нужна она? Но как-то у них повадилось, что девушка молча глотала свои же вопросы и ждала развития событий. Характер Гелиты был слишком мягок, чтобы учинить допрос и выяснить всю правду. Родился Фэроу, а вопросы у девушки все копились. Почему Фар приходит только по ночам и так редко бывает днем? Куда он уходит? Где проводит остальное время? Откуда все те дорогие подарки? Девушка не знала точно, но подозревала, что подаренное Фаром носить на улице не стоит. Слишком дорого и опасно. Гелита даже думала проследить за возлюбленным, но в конце концов от этой идеи отказалась, ведь это признак недоверия. И вдруг Фар узнает, обидится. Нет, терпение вознаграждается. Фар честный человек и когда-нибудь все расскажет. Гелита готова была терпеть. Ее не волновал даже грязный шепоток за спиной. Люди всегда болтают, но они ничего не знают ни о ней, ни о Фаре. И в один прекрасный день терпение девушки было вознаграждено, когда она объявила, что беременна во второй раз. Фар выдал ту же реакцию. Бурная радость пополам с задумчивостью и тоской. Гелита заявила, что достойна знать правду, ведь носит под сердцем его ребенка. И тогда он сдался. Объяснил, что живет во дворце. На каких правах он там живет, не сказал. Что богат и знатен, а еще у него есть невеста. Гелита почувствовала себя редкой дурой. «Конечно, у него есть невеста! Как же иначе? Это ведь очевидно!» Но Фар поторопился заверить девушку. «Да, невеста есть. Он дал ей слово когда-то, а теперь не понимает, как его сдержать. Но он попробует придумать. До конца его величества так ничего и не объяснил». Но Гелита смутно поняла, он собирался дать невесте что-то взамен. И его невеста бы так обрадовалась, что забыла о помолвке. Что это за предмет, Гелита не знала. Даже сомневалась, что это вообще предмет. Слишком много новой и непонятной информации. И так прошли последние недели. Фар искал что-то, обещал, что скоро у них все будет, что он со всем разберется. Гелита верила, потому что она всегда ему верила. Даже после новости о невесте. Одновременно с этим Фар показал ей портал, который спрятал в ее доме, пока ее не было. И объяснил, если произойдет что-то плохое, она должна воспользоваться порталом. Ее встретит человек, которому можно доверять. Он все объяснит. Но ничего плохого, конечно, не случится. Не стоит переживать, а иметь запасной план никогда не лишнее. Гелита закончила свою историю встречи с Рихардом Басхом. Он уже рассказал ей больше, все, что сам знал. Девушка проплакала 2 дня, прежде чем выйти из отведенной ей комнаты. Все это время Рихард приглядывал за Фэроу, чем и заслужил ее глубокое доверие. «Надеюсь, малыш Фэроу пойдет характером в деда», — заключил советник Стрейт с нейтральным выражением лица. Но сразу понятно, издевается. Длинного монолога девушки хватило, чтобы понять. Во дворце ей придется туго. Рихард Басх любезно проводил нас до портала. Воин с летящим по воздуху Алексом ушли первыми. Мы с девушкой и советником готовились пройти за ними. Басх вдруг взял руку Гелиты и осторожно поцеловал ее ладонь. «Рад был встрече, прекрасное дитя! Рядом с тобой душа светлеет!» И он подмигнул советнику. «Вот увидите, с вами это тоже случится. От этого нет никакой защиты, а любая магия бессильна. Могу забрать пацана, а ее оставить тебе», — хмыкнул Стрейд. «Увы, для осветления моей души слишком поздно. Прощайте и никогда сюда не возвращайтесь. В следующий раз я не буду таким добрым». С нашим появлением во дворце начался новый переполох. Все было в разы хуже, чем в прошлый раз. Советники опять советовались, все дергались и кричали. Девушку заперли под охраной в кабинете Стрейта. На всякий случай воин установил мощную магическую защиту. Алекса доставили целителям, те пришли в ужас и принялись за дело. Я до сих пор до конца не знала, как он и что с ним. Воин повторял, что мне лучше не смотреть. В коридоре возле кабинета советника я села прямо на пол. Подумав, Мартин устроился рядом и обнял меня за плечи. «Теперь у нас будет вот такая жизнь, да?» — спросил он с улыбкой. «У меня. Ты не должен...» «Ой, только не продолжай, кудряха! Вместе так вместе. Мы ведь вместе?» Я посмотрела на его лицо, такое красивое и полное надежды. Его глаза лучились ярким светом, и я вдруг поняла, о чем говорил Рихард Басх. О том, что любая магия бессильна против некоторых людей. Все бессильно против них. Против Мартина. Я надеюсь на это. Он рассмеялся с облегчением, а потом притянул меня к себе и поцеловал. В этот раз не сдерживался, а целовал так, как ему давно хотелось. С чувством, с напором и не позволяя отступить. Да мне этого и не хотелось. Мне хотелось света и всего, что он за собой нес. Пусть мы останемся во дворце, где света в принципе мало, но у нас будем мы. И эти поцелуи, которые оказались намного лучше, чем я могла представить. Лучше всего, что я чувствовала прежде. Мы целовались до тех пор, пока рядом кто-то не закашлял. Так громко и продолжительно, словно человек кашлял уже не в первый раз. «Олли-молли, ты присоединиться хочешь или что?» — хмыкнул воин, уже совсем уверенно прижав меня к себе. «Если твой ответ «да», то напомню. У меня есть магия. Боевая». Кашлюном оказался Олли. Он пунцово покраснел и извинился. «Пусть они лучше извиняются. Они же здесь дольше». Мартин ткнул в сторону стражи. «Ох, у нас было много свидетелей, которых я даже не заметила». «Слышал новости, да? Садись с нами. Хватит топтаться и так нависать». «Да не бойся, я про магию пошутил». «Почти. Но садись лучше с моей стороны, на всякий случай». «Это тоже шутка, Олли-молли!» «Но ты сделал правильный выбор. Одобряю». «Как там Катарина?» — спросила я. Пока мы выбирались из ловушки Рихарда Басха, Олли тоже не сидел без дела. Он разговаривал с Катариной, слушал ее историю. Большую ее часть мы и без того уже знали. Но дополнить что-то деталями всегда интересно. Катарина за все время разговора с Олли не выдала ни единой человеческой эмоции. Она не страдала, не переживала и не жаловалась. Сидела с высоко поднятой головой. И даже повязка, нанесенная после удара камнем, ее не портила. Более того, Катарина несла ее с достоинством, точно это корона. История Катарины тоже не была слишком сложной. Девушка не касалась других людей и поначалу любой выход из дома превращался в трагедию. Только став старше, она научилась худо-бедно контролировать ситуацию, хотя несчастные случаи все равно происходили. Но внутри жила глупая надежда, что все можно исправить. Это слова самой Катарины. Встреча с Фаром изменила все. Он влюбился в нее с первого взгляда, что неудивительно, а кто бы не влюбился в Катарину? Она держалась холодно и отдаленно, но Фар был настойчив. И неожиданно смог добраться до самой ее сути. Даже сама Катарина не поняла, как это вышло. Просто она пропала в один момент. Ей нравилось думать, что у них все получится. И ведь перед ней сам король. У него много возможностей. Вдруг это знак? Вдруг их любовь как раз то самое чудо, на которое она надеялась? И она рассказала все свои секреты его величеству. Тот не отступил, наоборот. Обещал, что все у них будет. Они продолжали видеться, но Катарина знала, как все непросто. Она готова была простить Фару что угодно, лишь бы это когда-нибудь случилось. Как выяснилось позже, в категорию чего угодно не входила семья. Это ведь не какая-нибудь девка из подворотни, это целая мать ее семья! Ребенок, сын! Как только Катарина это узнала, сразу поняла: нет, ей чуда не видать. Они встретились ночью в Хёрсте. Катарина намеренно показалась там. Перед этим девушка провела несколько дней на Костяном острове, надеясь выбить клин клином. То, что одарила, может и отнять дар. Она подумала, а почему бы и нет? Это ее последний шанс. Может, если она явится к Фару нормальной, он и думать забудет про свою деревенскую простушку с неприбранными волосами. Дни на острове ничего не дали, кроме отчаянного желания завыть от несправедливости. Убивать Фара Катарина не планировала. Наверное. Она сама до конца не знала. Она ведь убийца. Это ее суть. Но Фар начал говорить, что всегда будет ее любить. Что сделает для нее все, что избавит от тяжкой ноши. А девушка слышала только одно. «Ты мне не нужна больше. Ты не родишь моих детей». Это уже сделала она. И Катарина порывисто шагнула к королю и поцеловала его в губы. Это был ее первый в жизни поцелуй и последний для Фарама Пламенного. Дальше она соображала на ходу. Не сразу. Сначала долго сидела в переулке. Ее видел какой-то подросток. Катарина это запомнила случайно. В остальном она пока не готова была реагировать на остальной мир. Когда очнулась, уже забрезжил рассвет. Она втолкнула тело короля в портал, а сама занялась заметанием следов. Апатия прошла. Катарине нестерпимо захотелось побороться за свою свободу, за право жить дальше. Она ведь это заслужила, разве нет? Фар был предателем и поплатился. Справедливость восторжествовала. И Катарина не тронула его подружку. Хотя у нее было много возможностей для этого. Она наблюдала еще до того рокового поцелуя. Она следила и недоумевала. Почему же она, эта Гелитта? Ответа так и не нашлось. Даже Фар не смог сказать определенно. Просто она. И Катарина решила. Виноват просто он. Во всем. А дальше она просто спасалась. Как умело. Действовала в основном на ходу. События неслись слишком быстро. Встреча со мной напугала Катарину. Она все ждала, когда ее эмоции вылезут наружу. Когда я их распознаю. Ведь она горевала, как убийца собственного жениха. И боялась не наемников и пожара, а меня. Еще встреча с советником Стрейтом маячила на горизонте. Одно хорошо. Теперь Катарина была близко к основным событиям и могла внести свою лепту при желании. Что она и сделала. Дважды, на чем в итоге и попалась. Жаль, стоило быть умнее. Зато теперь есть время все обдумать. «Что за женщина?» — подытожил Мартин. «А мне наша злоденика казалась роковой. Но она же котеночек пушистый. Теперь, кстати, и впрямь пушистый. Когда-нибудь мы найдем способ вернуть ее дар и отнять дар Катарины». «Новые исследования кого-то из рода Альмар?» «Думаю, да». «Крива дорожка твоего деда. Ох, крива!» «Знаю, но я не собираюсь на нее сворачивать. У меня другой путь. Олли, что скажешь? Останешься во дворце?» Я выглянула из-за плеча Мартина. «Нам бы пригодилась твоя помощь». Олли улыбнулся. «Да, думаю, мне с вами нравится». Мартин весело подмигнул. «А там, глядишь, и Ника подтянется вместе со своим чудиком. У них там веселый любовный треугольник намечается, кстати. Вы же видели, как Растаман взглядом Адама прожигал? Нет? Я что, один это заметил? Ладно, главное, мы будем все снова в сборе. Шестерка одаренных и псих в тюрьме. А у него... Будем брать консультации?» И проверять надежность замков. Лучше его запереть как следует. Спасибо, что спас его. Даже его. Я ведь все ради консультаций. С веселым укором заметил Мартин. А потом вдруг притянул нас с Олли к себе и крепко сжал. Это только начало, детки. Все самое лучшее у нас впереди. Нечем дышать. Жалобно просипел Олли. А я думала, как же прав Мартин. Все у нас еще впереди.